Часть вторая. Устало откинувшись на спинку стула, я отпустил Мара и остался с отцом наедине. В кабинете замка жизнерадостно потрескивал камин, отбрасывая огненные блики на стены, расцвечивая их полутонами. «А она милая!» — усмехнулся отец, тут же добавив. «Для ведьмы». «Я рад, что тебе понравился мой выбор». Бросив на него понимающий взгляд, слегка улыбнулся я и вздохнул. «Вот только просто с ней не будет». «Значит, через 2 дня клан начнет испытание?» — приподнял брови отец. Я поморщился, предвидя реакцию Ареи. Вопрос был риторическим. «Обряд уже начался, и завершиться должен в нужный мне срок». А пока придется постараться, чтобы результат оказался максимальным. Конечно, не стоит тратить время впустую, его и так мало. «Не переживаешь за нее?» Я хмыкнул. «Переживать надо не за Арею, а за клан». «В любом случае, ведьма — хорошее приобретение для нас. Я доволен тобой, сын». Насмешливо посматривая вслед отцу, я понимал, что это он несерьезно, и для него главное — это мое счастье. Он и так очень переживал, когда узнал, что на меня напали. Но ничего, несколько охот, и мы решим эту проблему. А пока пора отдать свой долг с огромным удовольствием. Восприняли меня в замке довольно дружелюбно, в чем-то даже безразлично. Для меня это было очень странно. Я росла и большую часть жизни провела среди людей, что оборотни не особо интересуются делами вне своей семьи, для меня не стало откровением. Но времени думать и гадать, нормально ли это или нет, у меня нет. Вспомнился мой первый вечер в замке. Даже сейчас, думая об этом, я краснею, что неслыхано для ведьмы. Все началось с приветственного застолья. Оборотни расселись за несколькими столами в огромном зале, которые примыкали к главному, за которым вкушала пищу правящая семья. И я почему-то удостоилась чести сидеть рядом с ними. Конечно, я понимала, что вся эта ситуация с доброжелательным отношением ко мне и самим фактом пребывания в замке странная, но не могла найти аргументов для подтверждения своего недоумения. Как только трапеза закончилась, я первым делом сбежала, провожаемая множеством глаз. Но далеко уйти не удалось. Рум перехватил меня на полпути и настойчиво припроводил в свою комнату. «А ничего у тебя так уютненько», пробормотала я, осматривая комнату, но имея в виду весь замок. «Это хорошо, что тебе понравилось», — со скрытым смыслом заметил оборотень. Я вопросительно вскинула брови. «Значит, у нас лучше будет получаться выполнение договора», — подмигнул наглый кошак. «Ты же понимаешь, твоя комната в замке для отвода глаз. Все время ты будешь проводить здесь, со мной». «Я думала, только вечером?» — пробормотала я, жадно облизнув губы. «Ох, как велико будет искушение забыться на недельку рядом с этим ожившим соблазном, лишь бы голову не потерять. Смущение ведьмам не свойственно. Мы будем использовать любую возможность. Я же дал слово». Расположившись в кресле у горящего камина и поджав под себя ноги, я наблюдала, как оборотень переодевается. Его движения находили отклик в моем теле, побуждая желать большего. «Он же меня соблазняет!» «Ну, посмотрим, кто кого». «Как долго я буду гостить в замке?» «Месяц», — последовал быстрый ответ. «Мне этого времени как раз хватит». «А это он про наш договор? Уверен, что за месяц наградит меня ребенком?» Я мысленно потерла ручки. «Долгожданная цель близка?» К тому же в конце этого месяца будет Савайн. Праздник летней нечисти, как называют его люди. Ты ведь примешь участие?» Хитро взглянул на меня Рум. Мои глаза мигом загорелись. «Принять участие в Сабантуе оборотней! Мечта! Люди с таким размахом гулять не умеют. Ради такого можно и шабаш пропустить». «О, да!» «Все, считай, ты приглашена», — протянул Рум, вальяжно подойдя ко мне. Подхватив сильными руками, поднял из кресла. Плюхнувшись на нагретое местечко, сам устроил меня на своих коленях. Томно потянувшись, довольно прижалась к мужчине. Ничего против такого самоуправства я не имела. Ведь это, несомненно, приведет нас в постель, а это необходимое условие осуществления моего желания. Хотя постель — это условно. Стоило Барсу пройтись широкими ладонями по моему телу, совершенно недвусмысленно потискав меня через ткань платья, как я осознала, можно и на кресле, и на полу, и где придется. Ведьмы всегда бесстыдны. А уж если партнер-оборотень, которому тоже чужды сомнения и стеснения, сама судьба велит использовать момент максимально. Скинув руки, позволяя мужским рукам немедленно нырнуть в вырез уже ослабленной шнуровки, вытянула из волос крепившую прическу шпильку. Тряхнув головой, позволила гриве свободно укрыть плечи. На миг прикрыв глаза, впитывая ощущение его горячих прикосновений, совсем неделикатно охаживающих мою грудь, довольно фыркнула. «О, мне нравятся такие горячие, ненасытные красавчики! Если бы я знала, что оборотни такие страстные!» Едва ли не промурлыкала, приникая к плечу Рума. Так удобнее было стягивать с плеч платье. «Что?» Немного хрипло откликнулся Барс, подключившись к процессу моего раздевания. Но вопреки моим намерениям поскорее обнажиться, он действовал медленно, оголяя сантиметр за сантиметром и сопровождая каждый новоявленный кусочек моего тела поцелуем, пока не стянул платье до талии. «Может быть, давно взяла бы и осталась с одним из нас. Впрочем, мне жалеть не о чем». «Осталась?» Невольно фыркнув, представила себя покорной женушкой. «Варила бы обеды, коптила колбасу, штопала плащи, рожала детей?» «На самом деле значим лишь последний пункт. Оборотни в доме нашлись бы те, что вели хозяйство». «О, мне бы всенепременно достался богатенький оборотень. Я же везучая ведьма. Много ли таких среди вас?» Подключившись к игре, отвечала я в перерыве между поцелуями. Губы Рума были твердыми, настойчивыми и прохладными. Мне нравилось, как жадно они терзали мой рот, словно желая выпить из его недр сладчайший нектар. «Хватает», — рыкнул он, слегка прихватив мою нижнюю губу зубами. Одна его рука сжимала мой затылок, а вторая пробралась под юбку, протискиваясь между моих поджатых ног. «Отлично! Я бы подорвала его здоровье, истощив силы бесконечными занятиями любовью, и, обзаведясь парой дочек, осталась бы богатой вдовой. Какой чудесный сценарий, не правда ли?» Такого продолжения Рум точно не ожидал. Оторопев на миг, медленно отстранился от моих губ и внимательно посмотрел в глаза. Брови оборотня иронично приподнялись, а клыки показались в оскале, мало напоминавшим безобидную улыбку. «Как вы коварны, госпожа Арея!» — со смехом фыркнул он. «А ваш практицизм и жизненная стойкость и вовсе достойны зависти. Но есть одна досадная мелочь». Красноречиво подставив ему губки и качнув грудью, я одновременно с жадным восторгом вслушивалась в прикосновение скрытой юбкой руки. Там пальцы Рума затеяли необычную игру, дразня и заставляя мою плоть пульсировать от напряженного ожидания. Впрочем, я тут же сообразила, что в эту игру могут играть двое. Подавшись вперед бедрами, потерлась повлажневшей плотью о запястье мужчины. Чуть расставив ноги, целенаправленно заерзала, ногами надавливая на вздыбившийся под тканью брюк бугор. Рум глухо охнул и тут же, подхватив меня на руки, в два прыжка опрокинул на кровать. Едва замеченным мною движением, сдернув единственную деталь гардероба, навалился сверху. Оборотни неутомимы во всем, что касается охоты и продолжения рода. Инстинкты зверя, понимаешь? Быстро пробормотал он, сбивая мое платье в ком на талии. Чуть качнув бедрами, не дав нам времени окончательно раздеться, мощно толкнулся в меня. Ощущения его прикосновения были так остры, что я невольно вскрикнула и подтянула ноги выше, сгибая в коленях. Так Барс смог оказаться максимально глубоко во мне, принося чувство такой же желанной наполненности. «Насколько неутомимы!» Охваченная страстным порывом в полной мере прочувствовать каждое его движение, я с трудом вспомнила о причине нашего разговора. «Думаю, ты узнаешь», — довольно промурлыкал он, резко подаваясь назад.